Глава 29. На другой день, сойдя с пригородного поезда, я вновь зашагала к дому Мэри. Она поджидала меня в палисаднике, хоть я и не предупреждала, в котором часу появлюсь. Отметив про себя ее неприбранные волосы и темные круги под глазами, я поняла, что Мэри не ложилась спать. Не поздоровавшись, она тут же развернула кресло и поехала в гостиную, приглашая следовать за ней. Я вынула цветовую таблицу из кармана и положила ее обратно на приставной столик. «Благодарю. Она мне очень помогла». Мэри уставилась на таблицу. «Каким образом?» Я положила Нокию рядом с таблицей. Мэри посмотрела на меня и тут же отвела взгляд, очевидно пытаясь скрыть подступившие слезы. «Ты всегда была очень умной, Юстасия». Меня охватило ощущение, схожее с тем, что я испытала, когда Себастьян произносил речь на похоронах Джонатана. Только я никак не могла определить, было то сочувствие или жалость. Решительно выдохнув, я взялась за рукоятки кресла Мэри и сказала: «Прогуляемся». На кладбище Эбни-парк царили тишина и покой. Кое-где дорожки оказывались неровными, но не настолько, чтобы мы не смогли проехать. По обеим сторонам тропы пышная растительность стала живописным фоном для старинных растрескавшихся надгробий. Когда мы добрались до погребальной часовни, я подвезла Мэри к кованой металлической скамье под сенью парящего в небесах готического шпиля, поставила колеса на стопор и села рядом с ней. Кроваво-красная валерьяна росла на клумбах возле скамьи, а в тени часовни вольготно чувствовали себя розовые цветки герани Роберта, своей нежностью смягчавшие суровость каменной кладки. Оглядевшись по сторонам, я заметила амброзию, погремок осенний, мыльнянку, большой чистотел. Мы словно оказались в аптечном шкафчике. Я наклонилась, чтобы сорвать стебелек лунной травы, и протянула его Мэри. «Знаешь, почему эту траву еще называют денежкой?» Она передернула плечами. «Потому что семенные коробочки у нее круглые, как монетки», — пояснила я. «Растение намекает на свою ценность». Мэри безуспешно поковыряла полупрозрачный диск, пытаясь добраться до семян. Бросив взгляд на ее неуклюжие пальцы, я снова наклонилась, чтобы сорвать нежно-голубой цветок. «А это Вероника. Если пришить стебелек к одежде, в дальней дороге она защитит тебя от разбойников. Но есть ее нельзя. Съешь одну, и твоя мать умрет». Мэри взяла цветок из моих рук. «А вон то растение с маленькими белыми цветочками — ясноглазка. Отец называл меня так. Он говорил, что мои глаза всегда светятся от любопытства. А еще латинское название ясноглазки — Euphrasia nemorosa. Euphrasia похожа на Юстасия». Мэри молчала. Я поправила очки на переносице и откинулась на спинку скамьи. Спешить было некуда. Я была готова ждать столько, сколько ей понадобится, чтобы заговорить. Внезапно Мэри бросила сорванные цветы на землю. «Тебе все известно, так ведь? Ты все нашла в этом мобильнике». Прежде чем ответить, я выдержала паузу. «Не совсем». «Что ж, валяй!» — взвившимся голосом воскликнула Мэри. «Скажи мне, что еще ты хочешь узнать?» «Мне известно, что по вине Джонатана в Бразилии погибли и пострадали люди. Я знаю, что он продал загрязненную смесь айауаски дилеру, который перепродал сырье Раулю. А тот, в свою очередь, дал зелье тем людям в центре». «Нет», — резко оборвала меня Мэри, — «это не так. Рауль не имел к этому никакого отношения. Он был еще мальчишкой, школьником. Это сделал человек по имени Андреас Соуза. Он достал айауаску и провел сеанс с клиентами своего велнес-центра. Он, а не Рауль». «Своего велнес-центра? Я думала, бизнес принадлежал Зене». «Нет. Это был центр Андреаса. Зена там всего лишь работала. Не стоило удивляться тому, что Андреас солгал мне. Тем не менее, меня охватило раздражение от его обмана. «Они были женаты?» Мэри издала странный звук. «Одному Господу ведомо зачем. Думаю, Зена сделала это, чтобы нас позлить. Должно быть, тогда она была совсем юной. Ей было всего 20, а ему гораздо больше. Выглядел он убого. Больше походил на гангстера, чем на владельца велнес-центра. К тому же оказался ревнивцем. Любил распускать кулаки, знаешь ли. Я его ненавидела. Мы все ненавидели. И ненавидим». Что случилось после инцидента в центре? Прежде чем ответить, Мэри надолго замолчала. То, что было сразу после, в моей памяти как-то размыто. Зена ненадолго вернулась домой. Андреас исчез. Бизнес прогорел. Посыпались иски. Так как Зена была женой Андреаса, когда юристы потерпевших не смогли найти его, они начали преследовать ее. Ее жизнь была разрушена. Она должна была оставаться с нами, пока все не утихнет, или пока Андреас не выйдет из тени. Но меньше чем через 2 недели она пропала. Мы не знали, куда она отправилась. А 3 недели спустя Зена позвонила, чтобы сообщить, что находится в Лондоне. В то время мы еще не знали, что ей удалось выяснить, что поставщиком айауаски был Джонатан. Но когда Зена рассказала, я не удивилась. Приезжая к нам, Джонатан все время занимался сбором ингредиентов и постоянно экспериментировал с составом смеси. Зена сказала, что вспомнила, как Джонатан оказался свидетелем ее телефонного разговора с Андреасом. Они ругались из-за денег. У Андреаса возникла идея ввести сеансы с айауаской в спектр услуг велнес-центра для привлечения богатых клиентов с Запада. Но Зена не хотела вступать на этот путь. Она решила, что на этом разговор окончен. Как выяснилось, у Джонатана было иное мнение на этот счет. Когда в прошлом году он приехал к нам, то договорился с каким-то посредником из Перу, который сумел продать айауаску Андреасу. Тот ничего не знал о происхождении айауаски, за исключением того, что дилер получил ее от человека, называвшего себя английским профессором. И тогда вы решили лететь в Лондон вслед за Зеной? Да, но не сразу. Потребовалось какое-то время. Мое лечение. Я пробыла в больнице 3 месяца. Что ты хочешь сказать? И тут я поняла. Ты тоже приняла айауаску. Ты одна из пострадавших. Вот почему ты не ходишь. Мэри провела дрожащей рукой по лицу. Андреас уговорил меня попробовать. Ему не пришлось просить долго, поскольку мне было очень любопытно, как и всем в центре. Все мы были наслышаны о чудесных изменениях, происходящих в жизни людей благодаря айауаске. Мы были добровольцами, каждый из нас. С этими словами Мэри уронила подбородок на грудь. Но что-то пошло не так. Это было чудовищно и страшно. Людям стало плохо, но не так, как бывает после приема айауаски. Люди не могли пошевелиться, не могли вздохнуть. А потом стали умирать, один за другим. У меня на глазах. Полагаю, я стала одной из нескольких счастливчиков, — проговорила Мэри, похлопав себя по ногам, — потому что смогла выжить. Я не могла отвести взгляда от Мэри, сутулившейся в своем кресле. Одна сторона ее лица была парализована, лишь отдаленно напоминая яркую и живую женщину, которую я когда-то знала. «Значит, выйдя из больницы, ты отправилась в Лондон и стала жить с человеком, который чуть тебя не отправил на тот свет?» — переспросила я. Мэри тихо ответила. «Да». «Почему?» Джонатан не имел понятия, что я знала о том, что поставщиком был он. Когда он спросил, почему я в инвалидном кресле, я соврала, что со мной произошел несчастный случай во время верховой езды. В то время он все еще считал меня матерью своего ребенка. Думаю, он ощущал нечто вроде морального долга передо мной, поэтому позволил мне остаться. Я все равно не могу понять, Почему ты решила жить с ним под одной крышей?» «Мы ждали». «Кто это мы?» «Ты все время говоришь «мы». Я, Габриэлла, Себастьян и Рауль». «Габриэлла?» «Май, Зены и Рауля. Одна из моих бывших преподавательниц, родом из Эдинбурга. Я разыскала ее после того, как Джонатан покинул Бразилию. Я была беременна. Мне было некуда пойти. Она приняла меня. Спасла мне жизнь. Мне и Себастьяну. Она все для меня делает. Не знаю, что бы я делала без нее». «Мэй?» «Нет, Мае. В Бразилии так называют мать». Мне вспомнились расшифрованные сообщения с мобильного телефона. «М. Мэй. Мае. Мама». Женщина, которая выходила из квартиры Себастьяна вместе с Раулем. Женщина, которая была в больничной палате у кровати Джонатана. Женщина, которую я видела на его похоронах. Мэй оказалась Габриэллой, помощницей Мэри. «Так чего же вы все ждали?» — спросила я, заранее зная ответ. По плану я должна была следить за Джонатаном и передавать Зене сведения. Сколько раз я хотела все бросить и вернуться в Бразилию. Я ненавидела жизнь под одной крышей с ним. Презирала себя за то, как я зависела от его помощи. Но Зена все время писала мне, подбадривала, убеждала меня потерпеть еще немного и уверяла, что шанс вскоре нам представится. Вспомнив Зену в постели с Джонатаном, я задалась вопросом, могла ли себе представить Мэри, как далеко Зена была готова зайти ради этого шанса. Мэри тяжко вздохнула. 9 месяцев мы ждали, когда появится подходящая возможность. И когда та, наконец, забрезжила, этой возможностью оказалась ты. При этих словах в моей голове всплыло сообщение от Зены. Я кое с кем познакомилась. Странная дамочка. Резко поднявшись на ноги, я зашагала ко входу в часовню, повернувшись спиной к Мэри. Может, я и впрямь была странной. Возможно, была настолько околдована Зеной, что потеряла рассудок. В самом деле, если бы я воспротивилась, ноги Зены никогда не было бы в моем саду, и Джонатан был бы до сих пор жив. «Зена ведь могла просто взять горсть бобов чёточника», — сказала я. «Не было необходимости уничтожать весь сад». «Она не уничтожала твой сад», — ровным тоном возразила Мэри. «Кто же это был? Рауль?» «Это был не Рауль». Издав горестный вопль, я воздела руки к небесам и обернулась, чтобы взглянуть Мэри в глаза. «Поправь меня, Мэри, если я не права, но, насколько я понимаю, некто неизвестный проник в мою квартиру, выкрал несколько ядовитых растений и уничтожил мой сад, чтобы замести следы. Этот некто затем передал Зене бобы одного из уничтоженных растений, которыми она воспользовалась, чтобы убить Джонатана». «Зена не убивала Джонатана», — тем же ровным тоном ответила Мэри. «Кто же тогда? Рауль?» «Нет». «Габриэлла?» «Нет». «Себастьян?» «Нет». Я пристально посмотрела на Мэри. «Это была ты?» На ее лице появилось выражение, отдаленно напоминавшее улыбку, но ею не являвшееся. «Конечно нет, Юстасия. Взгляни на меня». Я покосилась на ее тонкие ноги, мышцы на которых атрофировались от недостатка активности. «Он ведь не сам себя убил, верно?» Не дождавшись ответа, я с досадой обхватила голову руками. «О, поняла!» — воскликнула я. «Это были одновременно все вы и никто из вас». Мэри посмотрела прямо мне в глаза. «Это был Андреас». При этих ее словах весь воздух, что был у меня в легких, с громким свистом вырвался наружу. «Да брось, Мэри, мы обе знаем, что это не он». «А почему нет? Тебя разве не удивляет, зачем он явился сюда, вместо того, чтобы прятаться в Бразилии? Он приехал найти Джонатана и убить его». Мэри немного наклонилась вперед, и тон ее смягчился. «Зена рассказала мне, что он пытался тебя задушить. Он ведь и тебя мог убить. Если хочешь возложить на кого-то вину, если хочешь справедливости за то, что он с тобой сделал, если хочешь, чтобы я вернулась в твою жизнь, пусть это будет Андреас». Я, не мигая, уставилась на нее. «Прошу прощения». Улыбнувшись слегка перекошенным ртом, Мэри повторила. «Если хочешь, чтобы я вернулась в твою жизнь, пусть это будет Андреас». С трудом веря своим ушам, я часто заморгала. Она предлагала мне сделку. Себя в обмен на обманутое правосудие. Но я могла получить все, чего когда-либо желала, на собственных условиях. Склонившись перед Мэри, я заглянула в ее глаза, и в тот же миг в памяти замелькали картинки из нашего морского уикенда. Песок на щеке Мэри, веточка прибрежного молочая у нее за ухом. Отражение неба в ее бледно-голубых глазах. Мы сидим бок о бок на пляже, глядя на набегающие волны. Этот миг навеки запечатлелся в моей памяти, как время, когда я была по-настоящему счастлива. И я могла получить все это снова. Снова и снова. Поджав губы, я тщательно взвесила свое решение, а затем поднялась на ноги и пинком сняла кресло Мэри со стопора. «Ты устала. Я отвезу тебя домой».